Я могу понять, что они довольны, или именно в вашем кресле, Алло. А, здравствуйте, зовут меня Ермаков Владимир Егорович, агентство финансов про безопасности. Угу. Наталья Владимировна. Да. Звоню по вопросу задолженности вашей перед компанией главколлег по СМАНе. В чем причина неоплаты, почему отказываетесь? А в чем причина, почему вы интересуетесь? В чем причина, почему интересуемся? Мы представляем интересы вашего кредитора, компании FastMoney, ага, на основании агентского договора. Да ну, да я не верю в это. В личный кабинет давно заходили? А зачем он мне нужен? Ну, совершить оплату, посмотреть сумму задолженности. Интересовались? А вы-то зачем интересуетесь? Интересно. Я с вами не имею никаких договорных отношений. Любопытные, что ли? Так мы имеем с ними договорные отношения, так а вы имеете, с компанией. На сайте у вас уведомление есть. Наталья Владимировна, на основании 230 федерального закона, статья 29. Ну, и там написано, что меня в личном кабинете могут уведомить. Хорош гнать. Там написано и иным способом, предусмотрен договором. Неправда. Между иным способом, заключенным соглашением между кредитором и должником. Я стала должником и с ними никаких соглашений не заключала, поэтому не гони. Законов не знаешь, или ты меня в заблуждение вводишь. Еще не начинала. Что ж вы хамите? Кто тебя врать научил? Вы по регистрации проживаете. Ты приехать хочешь? Приезжай. Я нет. Выездные мероприятия на основании 230 федерального когда закона. Когда там назначено? Давай, приезжай. Но явно когда не ты по 1005 будешь ездить. Ты звонил, как только уведомить по можешь. По 1005. А-а-а. Это будет детей место имени называть так. Ты будешь. Только звони. Нет, вы будете называть детей вместо имени. Вот так. Открыть, а я тебе затыкать и хамить буду. Им тоже. Ладно, не плачь, разнылся. Алексей Ильич, в курсе? Обязательно. В курсе ваших проблем. А твоя жена сейчас в курсе, что звонилка? Всего доброго. А? Да. ООО «Финпротект» от имени и в интересах МФК «Быстро деньги». Компания вправе прибегнуть к услугам коллекторского агентства на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации с целью законного Да. Алло. Добрый день, звонок из ОТП банка. Меня зовут Яна Николаевна. Скажите, пожалуйста, Марину Ивановну, я могу слушать? Слушайте. Алло. Слушайте. Я вас слушаю. Это вы, Марина Ивановна? Это я. Очень приятно. Звонок производится из департамента по работе с просроченной задолженностью по поводу вашего договора Тачбанк. По договору зафиксировано первое нарушение. Я позволю вам продолжить вашу чудную речь, но фамилия ваша и должность. Меня зовут Наумова Яна Николаевна, специалист по работе с просроченной задолженностью. Можно продолжать? Можно. Слушаю. Спасибо большое, Марина Ивановна. Значит, звонок производится, еще раз повторю, из департамента по работе с просроченной задолженностью по поводу вашего договора Тачбанк. Первое нарушение, 16-й день просрочка идет, а максимально находитесь на ней. Кредитная организация выставила требование погасить задолженность либо сегодня, либо завтра. Это крайние сроки перевода. По сумме сейчас ориентирую. Значит, сумма у вас выставлена 13 799 рублей 66 копеек. Почему не вносите? Что происходит у вас? Ну, начнем с того, что я требования пока не получала, не видела. По телефону его выставить в принципе невозможно. Разговор пока не серьезный. Почему? Я вам об этом говорю. Пожалуйста, на бумажном носителе заказным письмом направляйте. Я с требованием банка ознакомлюсь обязательно прямой меры для того, чтобы оплатить, либо отказаться от оплаты в добровольном порядке. Следующий момент. Почему не вношу? Это не важно. Причина. Просто зафиксируйте отказ от оплаты и все. Что значит отказ от оплаты? То есть вы будете оплату производить только через суд? Правильно, все правильно. Ну, возможно, вы по цессии привлечете какое-то коллекторское агентство. Я пока не знаю ваши планы. А при чем с коллекторское агентство? Если Марина Ивановна... У вас есть два способа взыскания. Отказывается от оплаты на данный момент. Это связано с чем на данный момент? Вы не говорите. Значит, причина абсолютно не важна, понимаете? У меня не было в моей жизни, не произошло форс-мажорных обстоятельств никаких. Все остальное, что бы я ни сказала, вы скажете, это не важно, это не предусмотрено договором. Поэтому... Марина Ивановна, минуту. Вы на данный момент говорите, что вы оплату будете производить только через суд. Я правильно вас понимаю? Да. На добровольном порядке не будете проводить правильно, оплату? Правильно, правильно. Хорошо, я вас поняла. В случае неоплаты кредитная организация на данный момент вправе передавать информацию о кредитных историй автоматической системы. Вы это тоже прекрасно понимаете. Ну, вы прекрасно знаете. Сами понимаете, что вы не вправе, а обязаны это делать в связи с законодательством. Марина Ивановна, передавать обо всех просрочках в бюро кредитных историй. Потому что вы сейчас это сказали для того, чтобы я испугалась. А, это вы имеете право. А вы уже передали все. Закона можно испугать, я не понимаю. Нет, вы своими неправильными словами и фразами вводите людей в заблуждение. Минуту, законные основания на данный момент, для чего, Марина Ивановна, чтобы А для чего вы мне сказали, что вы вправе передать в бюро кредитных историй? Для чего вы это сказали? Вправе передавать информацию. Вы обязаны говорю, это делать, а не вправе. Которые могут быть случаи последствий на данный момент, Марина Ивановна. А перебивать меня не нужно. В данный момент о своей компетентности, некомпетентности заявляете и все. Заключительное требование выставляете, Марина также Ивановна, направляете мне. Значит, при заключительном требовании клиенту возможно аннулирование графика платежей и выставление задолженности полностью к единому платежу, уже без возможности обратно войти в него. Значит, информация о последствиях вам предоставлена. Где работаете, совместно с кем проживаете, обновите персональные данные по анкете. Нет, не буду, когда с телефона позвоните, который у меня в договоре, либо с горячей линией, то обсудим это. Нет, не буду. Вы звоните с сотового номера Марина телефона. Марина Ивановна, о негативных последствиях вам понятна информация? Их никаких не будет. Как вы так считаете, Марина Ивановна? Не будет. То есть вы у нас на суд не является негативным последствиями. Почему это, Марина Ивановна? А, почему у нас суд это негативное вы последствие? Вы сами говорите на данный момент, что вы будете оплату производить только через суд. Да. Я подтверждаю свои слова. Так вы сами себе на данный момент ситуацию усугубляете. Информация вам полностью озвучена. В случае необходимости с вами еще раз будет созваниваться. Ладно, до свидания, ерунду вы говорите. Доброго. Пока. Алло. Да, алло. Здравствуйте, компания «Эверест», Петра Васильева, Елена Александровна. Разговоры наши записываются. Одну минуту. Анастасия Александровна. Анастасия Александровна, звонок поступил по поводу долга в компании «Честное слово». 15 300 рублей на сегодняшний день сумма для закрытия. Вам необходимо до 25 числа внести оплату. Когда платеж поступает? Ничего не необходимо. Когда он поступает, никогда. Почему это никогда? Кто вам сказал такую глупость, что никогда сказал, не поступит оплата? Вы заключили задавать, договор оферты, взяли ты мне не рассказывай то, что тебе и будете не положено возвращать, знать и рассказывать. Ясно? Что рассказывать? Деньги взяли, вот и возвращаете. Не у подружки взяли, давай, не у мамы с папой. Давай, успокаивайся, не рычи мне. Это вы успокаиваетесь, а свои сказки не выдумываете больше, Анастасия Александровна, на вашем-то возрасте. Звонилка безграмотная. Что за сказки вы выдумали для себя? Давай, успокаивайся. Кто это разрешил? Давай, убивайте башку от гарнитуры, я давай в стол. Деньги не возвращать. Легче будет. Что-то вы кому-то, если в долг даете, всегда деньги забираете. Я без тебя разберусь. Что так, Анастасия Александровна, заключив договор оферты, взяв на себя. Ты думаешь, я без тебя не разберусь? Ты мне сейчас скажешь, я побегу, оплачу? Думаете, что да? Вы ничего не вернете? Не напрягайся. Чего напрягаешься-то? Какая глупость, чего Анастасия Александровна? Спрашиваю. Вот вы напрягитесь, сидите и оплатите. Я обязательно. А то вы слишком много думаете. Давай оплатить отсюда. Ничего не платите. Говно. Уже столько времени прошло. Говорю, да, говно. Уже 100 дней прошло, улетай. Анастасия Александровна. Вот идите и платите. Все, высказалось. Вернете все равно, легче вы будете стало. В добровольном порядке меры принудительного взыскания будут к вам применены. Выдохни. Со стороны вашего кредитора. Выдохни. Вы будете оповещены на улице о месте вашей прописки в Красноярске по месту другой вашей прописки или проживаете, что у вас там... Вы, Анастасия Александровна, не заблуждайтесь, что вернете работу. До копеечки даже больше. Ну, давай, прощаться. Не заблуждайтесь, ваши сказки, они не актуальны. Давай, чувырла отсюда, говорю, линяй. Ой-ой-ой, как напугал. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Мельникова Алена Владимировна. Разговоры наши записываются. Айман Нурбаевна, это вы? Да. Звонок вам поступает по поводу вашей задолженности в компании «Честное слово». На сегодняшний день 25 745 сколько рублей. Вы будете одно и то же говорить? Я с прошлой недели сижу с участковым, жду вашу выездную инспекцию. Сколько можно издеваться будем над народом? Пока я сейчас дам трубку своему участковому. Оплата. Когда инспекция будет? Вы пообещали, что приедет инспекция. И участковый приедет. Месте. Орешь, вы это ты, курица. Орать вы участковый сам месте. Пришел. Где Настраиваем. Инспекция? Немедленно приезжайте. Конструктивный, спокойный, немедленно приезжайте. Вы меня слышите? Курицы. И перезвоните. Алло. Вы меня слышите? Слышу. Долговое агентство Дельта М. Халядин Данил Сергеевич, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Mm-hmm. Альфия Фатиховна, вам знакомы или это вы? Я. Это вы. Очень хорошо. Звонок поступает по поводу финансовых обязательств перед организацией «Займ онлайн» бренд PAPS. Помните, mm-hmm. об этом займ вы оформляли онлайн в октябре еще 2018 года. Так. Сумму вы запрашивали тогда 13,5 тысяч рублей. Получили ее, как просили, верно? Не помню. Сумму не помните. Получали вы деньги на карту или в отделении банка? А я не помню. А с какой целью вы интересуетесь? Угу. С той целью, что, Альфия Фатиховна, вы не выполняете ваши финансовые обязательства уже на протяжении 160 дней. А вы по этому поводу забеспокоились, запереживали, решили помочь компании PAPS, да? Прошу прощения, мы не помогаем, мы долговое агентство. Если бы были бы мы службой помощи, так бы я вам об этом сказал. Но если вы были долговым агентством, то, наверное, кредитор меня бы уведомил о том, что привлек вас. А вы зачем мне будете задавать лишние вопросы, если с вами не готовы взаимодействовать? Если даете мне вопрос, на который не слушаете ответ, вам не лень это делать? Нет, я буду делать так, как посчитаю нужным. Так вот. Что вы считаете нужным в таком случае? Ну, наверное, сказать вам до свидания или прощай, потому что я такое агентство не знаю. Денег у вас не брала, договор с вами не заключала. А еще не знаю, по какой так причине. Так не я же вам звонила, а вы мне звоните, поэтому что мы сейчас делаем с вами? Попрощаемся. Вы же сами взяли историю, чтобы вы не надо так занудливо что-то там бубнить. Вы можете ответить, или вы будете всегда слушать себя неадекватную личность? А я не буду отвечать. Я не буду отвечать. А, ну тогда я понял. Значит, второй вариант. В случае можете бросить трубочку и ожидать негативных последствий. Я не буду бросать трубочку, потому что не дождетесь. Я еще вам мозг повыношу, чтобы я трубочку бросила. Вам же надоело. Вы же не хотите ни на что отвечать. Я отвечать? Не, мне не надоело, только я отвечать не буду. Ты что-то не так у себя там в мозгах прокручиваешь и немножко не так все думаешь. А, мы уже на «ты» с вами перешли? Да а мы же, с тобой первой секунды я перешли. Подобного. Обиделся? Да ладно тебе. Обидульки, рбрбайдульки. Че хотел-то? Обидчивый мальчонка. Я звук включаю просто, когда вы пытаетесь, прошу прощения, разговаривать. Ты не нервничай, а то у тебя прям язычок заплетается от твоих обидулек. Женщина, вы всегда мне адекватнее или только сейчас? Я в прекрасном настроении, если ты не понял еще. Нет, вы не в прекрасном настроении. Да? Ну, позвони, это когда я буду не в прекрасном, и ты поймешь, что сегодня я в прекрасном настроении. Так вы на вопрос мой ответить не можете. Займ взяли. Я не хочу, потому что я не знаю, что такая... Зачем мне такая бедулька-барбедулька позвонила? Я же тебе сказала, никаких договорных отношений с тобой не имею. Кто там ППС, кому передали? Они меня не уведомили. Вы имеете обязательства, которые вы взяли на себя. Ну, а тебе-то печалька какая? Да печальки мне никакой нет. Нету. Я же хочу просто кредитуру вашему передаю. Ну, сделай голосочек чуть-чуть помужественнее. Я вот таких вот не люблю, мямликов. У меня в день по 250 человек. Каждый пытается как-то... Я ничего не пытаюсь. Я тебе по-русски сказала. Ничего с тобой не заключала. Никаких договорных отношений не имею. Кредитор меня не уведомил о привлечении Дельты в качестве агентов. Поэтому, Ляпулечка, я с тобой ничего обсуждать не буду. Будем, ну и делай голосочек по-мужественнее. Я говорю, ну что ты там пищишь? Я таких терпеть не могу. Мямликов. Можешь помолчать? Нет, не могу. Или не молчать? Нет. Болтушка моя второе имя. Ну чего ты там совсем замолчал? Ну. Слезы, что ли, вытираешь? Ну ладно тебе, давай я замолчу. Хорошо, не обижайся. Поговори. Ты унижен, да? Ну ладно, приходи в себя и перезванивай.